Глава 24. Я съехала вниз, скользя сквозь кольцо сильных рук, по его крепкому телу, мягким и горячим своим. Всем, от кончиков пальцев на босых ногах до губ, носа и лба. Съехала и прижалась, потрясенная невозможными ощущениями. Наши тела сошлись впадина к выпуклости, выпуклость к впадине, изгиб в изгиб, как два кусочка головоломки. Идеально, будто предназначенные только друг для друга и ни для кого больше. Он коротко и хрипло вдохнул и, невыносимо медленно наклоняясь, накрыл мои губы жадным ртом. Ах! Поцелуй длился бесконечно долго. Я растворялась в нем, дрожа и плавясь от едва сдерживаемой страсти, неожиданно узнавая, что счастье может быть таким огромным, избыточным, невыносимым, почти до слез. Или не почти. По-моему, я плакала, потому что поцелуй становился соленым и влажным, и жарким, глубоким, нестерпимо чувственным, таким, что невозможно дышать, да и нечем, да и незачем. Его руки тискали и мяли мое тело совсем без нежности, отчаянно, жадно, будто они имели на это полное право, эти сильные мужские руки с большими ладонями и длинными красивыми пальцами. Наверное, имели, потому что мне было так пронзительно хорошо и сладко, что возражать не хотелось. И думать не хотелось. Совсем. Сквозь дурман я услышала жалобный треск ткани. И сразу стало легко и свободно, и можно было прижаться плотнее к его смуглой коже, немного скользкой от испарины, и потереться об нее, изнывая от мучительного удовольствия. А потом как-то вмиг стало невозможно больше терпеть, и мы заспешили так, что остатки света померкли в глазах, и весь мир куда-то пропал вместе со своими звуками и запахами. Остались только запахи наших разгоряченных тел, прохлада шелковой простыни, грохот крови, бегущей по общим венам, тяжелое хриплое дыхание одно на двоих, и сердце одно на двоих, и уверенность, что наше «навсегда» еще впереди. Упасть на подушке почти без сил удалось лишь под утро. И тут пришел запоздалый страх. И что теперь? Что делать с только что сотворенной восхитительной глупостью? И как дальше жить? Одно я знаю точно. Что бы там дальше ни было, об этой глупости я не пожалею никогда. Кажется, права была вторая Александра. Спросить хочется, но никак не решаюсь. А он будто мысли мои прочитал, заговорил об этом сам. Но заговорил так, что у меня холодок пробежал по спине. «Кстати, ты уволена?» «Вот так сразу?» Я перевернулась на живот и заглянула в глаза этому вероломному негодяю. «Зря. Ой, зря. Забыла я про погибель-то и утонула окончательно и бесповоротно». «Именно. А что ты хотела?» «О чем это он?» «Ах, да. А разве не следует объяснить причины?» Я потерлась щекой о его плечо. Смуглое, сильное, его так приятно касаться. А я решила ни в чем себе не отказывать. «Ну, нарушение профессиональной этики подойдет, а еще ты бессовестно хорошо целуешься, так что сама понимаешь». Этот полушутливый разговор ничуть меня не успокоил, и, словно поняв это, Стас сменил тон. «Думаю, Алена справится». Они вроде бы поладили. Ну, и ты будешь рядом. «В качестве кого рядом?» Враз осипшим голосом спросила я. Мне стало неудобно и неуютно, словно подушки одеяла, которые только что были мягкими, вдруг превратились в жесткие и колючие. Стас крепко прижал меня к себе, заглянул в глаза. «Должность моей любимой женщины тебя устроит?» И сразу же мир опять стал уютным, а вместе с ним и кровать, в которой я лежала. И руки, которые меня обнимали, тоже были уютными. Но главное, из этого уюта можно не выбираться, так и остаться в нем. Оставалось одно «но». «Мне будет не хватать Карины», — с грустью сказала я. «О, не будет. Она этого не позволит. Ее хватит на всех, не сомневайся». Я рассмеялась, это уж точно, только я не об этом. «Да нет, после, когда она уедет». Станислав приподнялся, облокотившись на локоть. «Не уедет. Карина остается». Я никогда не расспрашивала у Станислава, кто мать Карины. Считала, что это неудобно. Захочет — сам скажет. Все, что я о ней знала, это то, что она очень красивая и, пожалуй, чересчур увлекается экспериментами с внешностью. А вот чего я не знала, так это того, что ее лицо я не раз видела на экране. Бывшая жена Стаса — актриса. И ей предложили роль, которая — шанс всей жизни — и которая отнимет сумасшедшее количество времени. Так что его внезапная командировка... Не командировка вовсе. Он уезжал договариваться с экс-супругой. И договорился. Бессонная ночь наложила свой отпечаток на мое лицо. Немного темных кругов под глазами и много счастья в самих глазах. Я шла в комнату Карины и отчаянно трусила. Как она воспримет главную новость о серьезных переменах в жизни? И как второстепенную, о том, что няня теперь Алена, а я просто Саша. «Доброе утро!» — бодро сказала я. Карина сидела на своей кровати и мрачно смотрела на меня. Маленькая копия босса, только с косичками. Дежавю, будто теперь она, а не ее отец, проводит собеседование. И комната другая, и все другое, а вот пронизывающий взгляд темных глаз почти тот же. «Привет!» «Как-то совсем по-взрослому», — сказала она. «Я остаюсь с вами. Вот». «Ты рада? Или не очень?» Осторожно поинтересовалась я. Карина пожала плечами. «Двойственное чувство. А вот Джон совсем не рад». Она покачала ногой, пиная носком туфельки, стоящий рядом стул. «Я очень плохая, да?» — буркнула она, не поднимая головы. «Почему?» — растерялась я. «Я никому не нужна. Мама отдала меня папе, потому что не хочет со мной жить. И ты не хочешь быть моей няней. И отдала меня Алене». Ее глаза были влажными и несчастными. Подбородок дрожал. Я села рядом с ней, сгребла в охапку и крепко прижала к себе. «Наоборот», — сказала я и уткнулась носом в беззащитную детскую макушку. «И как бы найти те правильные слова? Ты всем нужна?» И все тебя любят. Ты столько времени жила с мамой, теперь и папа хочет с тобой пожить. Ему без тебя плохо. И мне ты нужна. И я всегда буду рядом. И Джону нужна и коту. Кстати, ты придумала, как его назвать?» «Да». Она запрокинула голову и хитро посмотрела на меня. «Я назову его Саша». «Что?» Возмутилась я. «Немедленно передумай». «Хорошо». Важно кивнула она, а потом вздохнула и умоляюще посмотрела на меня папиными глазами. «У меня есть к тебе одно очень важное дело. Обещай, что сделаешь все, что только возможно». «Конечно», — с готовностью откликнулась я. «Вы с папой поженитесь, так ведь?» Я опешила. Вот к такому вопросу я была не готова, да и не раздумывала над этим. «Мы слишком мало друг друга знаем». «Брак — это серьезный шаг, и вообще-то мне никто не делал предложение. Если принимать во внимание только факты, Стас вообще соблазнил меня, воспользовавшись служебным положением, а потом уволил. Негодяй!» «Но не скажешь же это шестилетней девочке?» «Ну...» — попыталась сформулировать какой-нибудь ответ. «Это вообще-то не решено». Но, кажется, моего ответа и не требовалось. Карина махнула рукой. «Да поженитесь, куда вы денетесь?» Она говорила это с такой уверенностью, что я поняла, деваться действительно некуда. «Ну так вот, когда вы будете жениться, уговори, пожалуйста, папу купить мне пони».